Глава 41. Джейн узнала про ходатайство за 10 минут перед тем, как пойти на первое собрание книжного клуба «Мадлен». Она чистила зубы в ванной, когда зазвонил ее мобильник, и Зигги ответил на звонок. «Сейчас позову ее», — услышала она его голос. Раздался топот шагов, и он появился в ванной. «Это моя учительница», — с благоговейным страхом произнес он и протянул ей телефон. «Секунду», — пробормотала Джейн, у которой во рту была зубная паста и вода. Она подняла руку со щеткой, но Зигги просто сунул телефон ей в руку и быстро отступил назад. «Зигги». Она неловко взяла телефон, едва не уронив его, потом подняла вверх, а сама быстро прополоскала рот и выплюнула воду. «Что теперь?» Вечером после школы Зигги был тихим и задумчивым, но он сказал, что Амабеллы на занятиях не было, так что вряд ли дело в этом. О, Господи, неужели он обидел еще кого-нибудь? «Здравствуйте, мисс Барнс. Ребекка», — сказала Джейн. Ей нравилась Ребекка Барнс. Она знала, что они примерно одного возраста. Дети были очень взбудоражены тем, что мисс Барнс скоро исполнится 25. И хотя они не были подругами, Джейн иногда чувствовала между ними невысказанную общность, естественное родство двух человек одного поколения, окруженных старшими или младшими по возрасту людьми. «Привет, Джейн», — сказала Ребекка. «Извините, я старалась выбрать время, когда Зигги будет в постели, но не слишком поздно». «О, он как раз собирается спать». Джейн шикнула на Зигги. Он сразу побежал в спальню, видимо, испугавшись, что ему попадет от учительницы за то, что еще не спит. В школе Зигги неукоснительно выполнял все правила и всегда старался угодить мисс Барнс. Вот почему невозможно было заподозрить его в столь плохом поведении, если была хоть малейшая вероятность попасться. Джейн без конца наталкивалась на мысли о невозможности этого. Зигги не такой ребенок, чтобы творить подобные вещи. «Что случилось?» — спросила Джейн. «Хотите, чтобы я перезвонила позже?» — предложила Ребекка. «Нет, все в порядке. Он ушел к себе. Случилось что-нибудь?» В собственном голосе ей послышалась резкость. К счастью, ей удалось записаться к психологу на следующую неделю. Она снова и снова повторяла Зигги, что он не должен и пальцем прикасаться к Амабелле или другим детям. Но он всегда монотонно отвечал. «Я знаю, мама. Я никого не трогаю, мама». А немного погодя добавлял. «Не хочу об этом говорить». Что еще могла она сделать? Наказывать за что-то, чему не было убедительного доказательства? «Просто собиралась спросить, знаете ли вы об этой петиции, которая ходит по рукам?» — сказала Ребекка. «Хочется, чтобы вы услышали об этом от меня». «Петиция?» — переспросила Джейн. «Петиция с просьбой исключить Зигги. Мне очень жаль. Не знаю, какие родители за этим стоят, но хочу, чтобы вы знали. Меня это возмущает. И я уверена, миссис Липман тоже будет возмущаться. И, очевидно, это ни на что не повлияет». «Вы хотите сказать, родители уже подписывают эту петицию?» — спросила Джейн. Она ухватилась за спинку стула, заметив, как побелели у нее костяшки пальцев. «Но мы даже не знаем наверняка!» «Я понимаю», — сказала мисс Барнс. «Понимаю, что не знаем. По моим наблюдениям, Амабелла и Зигги дружат. Я совершенно сбита с толку. Я слежу за ними, как ястреб. Правда, я стараюсь, но у меня 28 детей, двое с дефицитом внимания, один с плохой обучаемостью, двое одаренных детей, по меньшей мере четверо родителей, которых считают их одаренными, и один с очень сильной аллергией. И...» Мисс Барнс тараторила пронзительным голосом, но вдруг остановилась на полуслове и откашлялась, а потом спокойнее добавила. «Извините, Джейн, мне не следовало говорить с вами в таком тоне. Это непрофессионально. Просто я очень переживаю из-за вас и Зигги». «Все нормально», — успокоила ее Джейн. Было почему-то утешительно слышать напряжение в голосе учительницы. «У меня слабость к Зигги», — призналась мисс Барнс. «И должна сказать, слабость к Амабелле тоже. Они оба такие милые. Знаете, в отношении детей у меня довольно хорошая интуиция, и поэтому вся эта история... такая странная, такая неприятная». «Да», — согласилась Джейн, — «не знаю, что и делать». «Мы что-нибудь придумаем», — сказала мисс Барнс. «Обещаю, мы решим эту проблему». Было совершенно очевидно, что она тоже не знает, что делать. Окончив разговор, Джейн пошла в комнату Зигги. Он сидел на кровати, скрестив ноги и прислонившись спиной к стене. По его лицу струились слезы. «Теперь никому не разрешат играть со мной?» — спросил он. «Теа, вы, наверное, слышали, что Джейн напилась на вечере викторин. Это совсем не гоже для школьного мероприятия. Я понимаю, ее, конечно, очень расстраивала эта история с Зигги, но я все время спрашивала себя, почему бы ей не забрать его из школы? У нее ведь нет в этой округе семейных связей. Ей следовало бы вернуться в западные пригороды, где она выросла и где наверняка прижилась бы». Габриэль. «Мы были в восхитительном подпитии. Помню эти слова, Мадлен. У меня восхитительное подпитие. Как это на нее похоже?» «Бедная Мадлен. Так или иначе, дело было в тех коктейлях. В них было, наверное, по 1000 калорий». «Саманта. Напились буквально все. Вечер был, по сути дела, отличным, пока все не полетело к чертям».